Глава 37. К концу занятий я отчаянно жалела, что отказалась от идеи уйти с пар. Благодаря Соловьеву весь день я оставалась центром всеобщего внимания. Причем не самого приятного внимания. Сначала он что-то обсуждал с пацанами, красноречиво поглядывая в мою сторону. Потом с девчонками. А потом я то и дело слышала за спиной шепотки и приглушенные смешки. Особенно долго Антон общался с Аксеновой, и на очередной лекции эта стерва зачем-то села сзади меня. А когда преподавателю кто-то позвонил, и он вышел в коридор, чтобы ответить, выдала на всю аудиторию язвительным голосом. «Щеглова, у тебя что, перхоть? Купи себе Head & Shoulders, что ли? Говорят, помогает!» И вся группа начала громко ржать. Я была в шоке. Лицо горело, в груди пекло. Так растерялась, что к своему стыду даже не смогла ничего ответить сучке. Чувствовала себя так, будто снова оказалась в старшей школе, где группа моих недалеких одноклассников периодически травила какого-нибудь бедолагу. Только вот уж никогда бы не подумала, что на месте этого бедолаги однажды могу оказаться я сама. Ощущения были ужасные. Хотелось встать и уйти немедленно, чтобы никогда больше не видеть никого из этих людей. А еще очень хотелось всем им от души пожелать чего-нибудь такого нехорошего. Например, чтобы сегодня вечером со всеми разом случилась жуткая диарея. Или запор. А у Соловьева так вообще в десятикратном размере. На его ехидно ухмыляющуюся физиономию я просто не могла смотреть. Тем не менее, никуда я не ушла. Героически высидела все пары из чистого упрямства. Несмотря на то, что внутри все бурлило от разрушительных эмоций. Мне попеременно хотелось то кого-нибудь убить, то забиться в угол и реветь навзрыд. Когда прозвенел спасительный звонок с последней пары, я думала, что первой вылечу из универа. Но, как назло, у самой лестницы меня перехватила Елена Андреевна, наш куратор. «Марьяна, есть пара минут?» Придержала она меня за локоть. «А это срочно?» – недовольно спросила я. «Да», – кивнула преподавательница, – «давай отойдем в сторонку». Мы переместились к окну, где народу сновало меньше, и можно было спокойно поговорить. «Твой отец звонил декану», – сообщила Елена трагическим голосом. «Боже, нет», – простонала я, закатив глаза. «Он поставил в известность, что больше не будет платить за твое обучение», – добила меня куратор. «Вот же...» «Нехороший человек!» — сквозь зубы пробормотала я. «У тебя оплачен только первый семестр. Бюджетных мест на нашем факультете мало, и на каждую очередь. Я надеюсь, ты решишь эту проблему до окончания полугодия, Марьяна». «Не беспокойтесь, Елена Андреевна, я сама оплачу второй семестр. Уже устроилась на работу». «Уверена, что справишься?» «Да». Я спрятала руки за спину, сцепив их там в замок, и расправила плечи. «Конечно, справлюсь. Какие еще у меня были варианты?» «Только самой найти деньги любой ценой». «Хорошо», — кивнула Елена. «Я надеюсь, у тебя все будет хорошо». «Обязательно». Уверенности в своих силах надолго мне не хватило. Стоило Елене Андреевне отойти и оставить меня одну у окна, как плечи мои снова поникли. Я закусила губу, и в горле стал собираться ком. Не понимала, с чего вдруг жизнь решила устроить мне сразу целую череду испытаний. Впервые стало по-настоящему страшно. А что, если я не вывезу? Что тогда будет со мной? На этом неприятные сюрпризы не закончились. Когда я вышла из университета, неподалеку от крыльца обнаружила прекрасную компанию своих одногруппников. Аксенова, Соловьев и еще несколько их подпевал, стояли кружком, что-то бурно обсуждая и периодически разражаясь дружным хохотом. Я замерла на месте и обняла себя руками, не решаясь пройти мимо них. Не сомневалась, что в мою сторону обязательно полетят какие-нибудь унизительные фразочки и оскорбления. Подумала даже вернуться в универ, сделав вид, будто что-то забыла. Но тут увидела Демьяна, точнее его машину. Он припарковался на том же месте, недалеко от входа в корпус, да и сам стоял неподалеку, разговаривал по телефону и поглядывал на наручные часы. Чертовски красивый, Не то, что я. На миг представила, что Соловьев с Аксеновой могут выкрикнуть какую-нибудь гнусность в мой адрес, и Демьян это услышит. Стало дурно. Утвердилась в решении, как можно скорее ретироваться в здание от греха подальше. Но не успела. В этот самый миг Демьян поднял взгляд и заметил меня. Я стояла на крыльце, обнимая себя руками и дрожа на холодном осеннем ветру в своей тонкой ветровке, и не могла отвести глаз от брата-подруги. Несколько секунд Тополев хмурился, потом вдруг закрыл машину и решительно направился в мою сторону. Миновал компанию моих одногруппников, и Аксенова заметила его, зацепилась взглядом, да так и продолжала пялиться, пока Демьян не дошел до меня. А вслед за ней и вся компашка, включая Соловьева, повыкручивали свои шеи и уставились на нас. Демьян молча снял с себя пальто, накинул его мне на плечи и плотно запахнул спереди. «Ты чего?» — спросил он, сдвинув свои густые брови так, что между ними появилась глубокая морщинка. «Случилось что-то?» «Поцелуй меня!» — попросила я одними губами, глядя в его темные внимательные глаза. «Что?» — уточнил Демьян, будто решил, что ослышался. «Поцелуй меня!» — повторила я чуть громче. «Очень надо, потом объясню!» Он склонил голову на бок и удивленно приподнял брови. Я подумала, если он сейчас откажет, то возненавижу его всей душой. Но Демьян не отказал. Он сделал шаг ко мне, пристально глядя в глаза. Обнял ладонью за поясницу и медленно притянул вплотную к себе. Другой рукой накрыл мой затылок. Не спеша, словно смакуя происходящее, Демьян наклонился и приник к моим губам. Начал целовать, выполняя мою просьбу так обстоятельно, что у меня мгновенно поплыла голова. С чувством, с толком, с расстановкой. А еще через пару мгновений нашего поцелуя я и вовсе забыла, зачем мне это понадобилось. Просто наслаждалась моментом и не хотела останавливаться.